Для ответа на этот вопрос нам нужно поставить два вспомогательных вопросика. Первый. А всегда ли для экономики дорогой товар хуже дешевого? И второй. А действительно ли в жизни цивилизации энергоносители играют ключевую роль? Начнем со второго вопроса. Он кажется очень легким. Первое, что хочется сделать, услышав такой вопрос, это сказать «да». Именно так и ответил когда-то Менделеев. Он взял и сопоставил для шести ведущих на тот момент стран мира Америка, Россия, Франция, Германия, Австро-Венгрия, Англия, доходы от сельского хозяйства и промышленности. Рубль был тогда вполне полновесной валютой, и Менделеев считал в рублях. У него получилось, что шесть главных стран мира вырабатывают ежегодно на 16 миллиардов рублей сельскохозяйственной продукции и на 27 миллиардов промышленной. При этом уголь, главный энергоисточник цивилизации, стоил почти половину от того, что производило сельское хозяйство. А если приплюсовать сюда еще стоимость дров и торфа, то энергетическая сфера экономики при Менделееве почти сравнялась с сельскохозяйственной. Это было тем более удивительно, что всего за 100 лет до этого энергосектор экономики не шел ни в какое сравнение с аграрным и занимал от него ничтожный процент. За эту сотню лет с цивилизацией случился важный фазовый переход, который обычно называют промышленной революцией, ведь основной пожиратель топлива – промышленность, а не частные домовладения. А в будущем значение топлива в жизни цивилизации станет еще больше, сделал вывод Менделеев. И ошибся. Прошло еще 100 с небольшим лет. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, суммарный мировой валовой национальный продукт на 2000 год составил примерно 36 триллионов долларов. А угля, нефти и газа в том же году было потреблено на 1,175 триллиона. То есть всего 3,2%. Почему не сбылся прогноз Менделеева? Потому что цивилизация за очередные 100 лет сделала еще один фазовый переход. От промышленной стадии развития к постиндустриальной, то есть информационной. А информация ничего не весит, перегоняется свободно, дублируется почти бесплатно, не теряя при этом своей ценности. Информация – тот продукт, которого ты не лишаешься, когда им делишься. А цивилизация, основанная на этом продукте, выглядит совсем по-другому, нежели цивилизация коптящих труб. Вывод. Относительная нужда в энергии у цивилизации падает, хотя ее абсолютное потребление может расти и растет. Теперь плавно переходим к ответу на первый подвопросик. Какой товар для экономики лучше, дешевый или дорогой? И здесь придется обратить самое пристальное внимание на столь нелюбимый мною социализм, который я так чудесно и обоснованно критикую в своих книгах. Почему в Америке бензин стоит дешевле, чем в Европе, хотя цена нефти на мировом рынке одинакова? Потому что в Америке меньше социализма, чем в Европе. Вся европейская богадельня с ее доступной медициной, большими пособиями по безработице и прочей доброй социалкой базируется на двух вещах. Высоких налогах на доходы и дорогом бензине, в стоимости которого налоговые накрутки достигают почти 70%. В Америке бензин дешевле, потому что доля налогов, сидящих в цене топлива, в несколько раз меньше. Зато и бесплатной медицины там на всех не хватает. И отпуска не по месяцу полутора, как в Европе, а всего 2 недели. И когда растет цена на нефть, от чего кричат и стонут автовладельцы, одновременно растут и социальные разделы в бюджетах. Парадоксально, но факт. На каждый лишний доллар, попадающий в карман арабских шейхов при повышении цены на нефть, приходится 3 лишних доллара, падающих в бюджеты стран Евросоюза через бензиновый налог. Вывод. Дешевизна топлива в нефтяной реальности позволяет накручивать на него доп. Налоги. Дорогое эрзац топлива в альтернативной реальности этого резерва почти не оставляет. Соответственно, в угольном мире чуть меньше возможностей для поддержания социалистической богадельни. И значит, экономика будет развиваться чуть быстрее, ибо социалистическая богадельня есть ингибитор для экономики. Это с одной стороны. А с другой мы знаем, что Союз Советских Социалистических Республик погубило резкое падение цен на нефть. Но в мире угольном таких резких скачков цен на топливо, как в мире нефтяном, не было бы. Цена на уголь не скачет так непредсказуемо, как цена на нефть, в силу того, что уголь распределен по миру более справедливо, чем нефть. Уголь есть везде, на всех континентах и практически во всех странах, а не только у злых арабов. Поэтому потребление угля в альтернативной реальности, скорее всего, просто росло бы потихоньку, без провалов, на протяжении всего 20 века. Зато в этом мире не было бы нефтяного кризиса 1973 года. И не было бы хитро-агрессивной ближневосточной политики и раздувшихся на нефтяных деньгах шейхов. А что было бы? И насколько вообще справедливы наши прикидки, что общий транспортный парк планеты отличался бы в угольной альтернативе от нефтяной реальности не более чем на 20%. Может быть, цена эрзац-топлива была бы такой, что потребовала бы гораздо больших изменений, а это уже необратимо изменило бы лицо цивилизации. Да, действительно, Германия в нашем мире существовала и даже воевала так, словно жила в угольной реальности, но удалось бы это всему миру. То, что в состоянии сделать страна на коротке, напрягая для него все силы, может не сработать в долговременном режиме. Мы приходим к тому же вопросу, с которого начали свои рассуждения. Можно ли прожить на пирожных? Но теперь все данные для ответа у нас есть. Однако прежде чем ответить, еще одно небольшое, но крайне познавательное отвлечение. Мало кто знает, но на нашей планете помимо Германии была еще одна страна, которая некоторое время вынуждена жила в состоянии угольной альтернативы. Это страна ЮАР. В одной из своих книг я упоминал печальную историю о том, как белым цивилизаторам не удалось удержать свой последний цивилизаторский плацдарм в Южной Африке. После того, как с обрушением колониальной системы европейцы ушли из Африки, континент погрузился во мрак дикости и кровавого хаоса. Наблюдателями был даже отмечен срок погружения. В течение 3 лет после обретения независимости, читай ухода белых, любая африканская страна превращалась в царство хаоса и насилия, в кровавую баню, потрясающую своей нищетой. Прекрасные города со стеклянными небоскребами ветшали на глазах, теряли остекление и рассыпались. Мостовые зарастали грязью и проклюнувшейся травой, как древнеримские форумы, а инфраструктура приходила в негодность. 3 года. Исключением была только Южноафриканская республика. Там, боясь быть затопленными черной дикостью, или лучше сказать, дикой чернотой, белые власти ввели режим апартеида, что означало режим раздельного проживания белых и черных. Там, где жили белые, была цивилизация. А там, где черные, сами понимаете. По сути, это была политика концентрации избыточного населения, малопригодного для функционирования в современной экономической машине, в отдельных резервациях, бандустанах, по типу черных кварталов в США. Только в США сепарация происходит автоматически, то есть на культурно-экономической основе, а в ЮАР она была законодательно закреплена. Избыточными и малопригодными для экономики южноафриканские негры были не только из-за своей многочисленности, но и в силу крайне низкой культуры. Я до сих пор помню пропагандистский советский фильм, который видел в детстве. Он рассказывал о тяжкой участи угнетенных африканских негров и показывал, как толпу этих самых негров, нанятых на работу в угольную шахту, белый человек учит надевать ботинки. Белые честно пытались давать черным образование, о чем еще будет сказано чуть ниже, но их цивилизационная машина не справлялась с огромным количеством дикого материала. Режим апартеида позволял в течение целых десятилетий удерживать юг континента в лоне цивилизованного мира. Но цивилизованный мир, к тому времени необратимо пораженный опасным грибком социализма и либерастии, предал своих братьев в Африке. Западные либерасты, не путать с либералами, любящие угнетенных и не любящие проклятых расистов, развернули по всему миру огромную кампанию, осуждающую систему южноафриканского апартеида. Накал этой ненависти белых либерастов к белым угнетателям в кавычках был таков, что все развитое мировое сообщество, в конце концов, объявила плацдарму цивилизации на юге Африки экономическую блокаду. В ЮАР перестали завозить нефть. Забегая вперед, скажу, что усилиями мирового сообщества система апартеида была таки сломана, и черная волна захлестнула страну. Из ЮАР побежали белые специалисты, экономика страны треснула и просела. ЮАР стала больше походить уже не на Европу, а на всю остальную Африку. Запад возликовал. Зато негры освобождены. И это действительно было так. Негры в своей обычной манере принялись крошить и убивать и белых, и друг друга. Вот как описывает будни сегодняшний постапартеидный ЮАР один из журналистов. Ради поддержки черного фермера вполне могут экспроприировать часть земель у белого. пока в ЮАР не отнимают фермы, как в Зимбабве, потому что поняли, без белого фермера сельское хозяйство просто рухнет, и в стране наступит голод. Проезжаем пригород Йобурга, где местные жители держат маленькую армию охранников для защиты жилищ. Иначе нельзя. В Йобурге редко кто ходит без оружия. Город держит мировой рекорд по количеству убийств в день – около 12. Мой новый знакомый говорит, что он тоже всегда при оружии. Охранники с автоматами патрулируют улицы круглосуточно. Автоматчика можно увидеть у входа в любой супермаркет. Мой знакомый жалуется, что жизнь в ЮАР ужасна – коррупция, наркомафия. Соседи, черные фермеры, хорошо живут, но не потому, что 2/3 полей засевают кукурузой, а потому, что 1/3 засевают коноплей. Несмотря на экономическое проседание после отмены апартеида, уровень экономики ЮАР все равно пока выше, чем в остальной Африке. В ЮАР живет примерно 5% африканского населения, а производит страна столько продукции, сколько вся Африка. Не рухнуть во мрак и хаос стране помогло то, что угнетенные апартеидом черные элиты, взявшие власть в стране, имели очень неплохой уровень образования и потому догадались оставить часть высокотехнологичного бизнеса в руках белых. В пояснении этого феномена надо сказать, что при ужасном апартеиде колледжи ЮАР готовили каждый год в 3 раза больше чернокожих учеников, чем вся Африка вместе взятая. А относительное число автовладельцев среди южноафриканских негров превышало число автовладельцев в СССР. Ну, еще и то помогло стране совсем не опрокинуться в хаос, что рядом были в качестве страшного примера Мозамбик, Ботсвана и Зимбабве, где с белыми после освобождения не церемонились. В результате цивилизаторы покинули эти страны, и теперь там уже много лет царят ее величество гражданская война и его высочество голод. И никакой экономики вообще нет. Хотя когда-то экономика Зимбабве была сравнима с южноафриканской. А теперь там только пули и кровь, мухи и СПИД. Апартеид, конечно, с точки зрения сегодняшней морали, был бякой и несправедливостью. Но если бы 200 лет назад белые люди сделали в Южной Африке не апартеид, а нечто пожестче, то, что европейцы когда-то сделали в Северной Америке, Новой Зеландии и Австралии, провели тотальную культурную зачистку территории с последующим заселением ее европейцами, сейчас ЮАР была бы островком цивилизованного мира, таким же, как Новая Зеландия. И никто даже не думал бы ни о каких санкциях, равно как не вспоминал бы о зачистке. Но, увы, дорога ложка к обеду, курок нужно спускать вовремя. Система апартеида была мягкой формой того, что проделали с индейцами, майори и австралийскими аборигенами европейские колонисты. Но тогда слегка погеноцидничать было можно, а теперь не канают даже смягченные варианты. Чего греха таить, апартеид был воистину ужасен. ЮАР при апартеиде имела крепкие границы, ограждающие ее от остальной Африки. Неужели потому, что белые не хотели отпускать своих угнетенных негров в вольную Африку? Как раз наоборот. Негры из свободной Африки так стремились попасть в апартеидную ЮАР и стать угнетенными, что приходилось тратиться на суровые заграждения. Эту систему и сломали западные либерасты. Но перед тем, как сдать страну, белые южноафриканцы еще некоторое время сопротивлялись международной блокаде. И первым актом их сопротивления было строительство индустрии по производству искусственного жидкого топлива. 60% потребностей страны в топливе обеспечивала химическая индустрия ЮАР, производившая топливо и сырье для химической промышленности из угля. При этом южноафриканской индустрии эрзац-топлива, которая работала не в условиях войны, как германская, а в условиях конкурентной экономики, был накоплен большой практический опыт. Экстраполируя его на весь мир, можно узнать цену, которую человечество заплатило бы за отсутствие нефти на планете. Вот что пишет по этому поводу Эйгенсон. Суммарное капиталовложение для создания в угольном мире отрасли по производству примерно 4,5 миллиардов тонн твердых, жидких и газообразных углеводородов в год обошлись бы суммарно в 4,5 триллиона долларов. Много это или мало? БАМ стоил в 300 раз дешевле. Вьетнамская война стоила Америке в 10 раз дешевле. Эталон дороговизны, марсианская программа США обойдется в 12 раз дешевле. Казалось бы, дорого. Но марсианская программа или вьетнамская война – проекты краткосрочные, длящиеся считанные годы. А нефтяная эра длится практически век. И ее инфраструктура тоже стоила своих денег. которые можно было бы пустить на производство эрзац-топлив. Если же взглянуть с другой точки зрения, то мы увидим, что указанная сумма в 4,5 триллиона долларов всего лишь 1/8 часть валового мирового продукта за один год. И в этом разрезе задача уже перестает представляться сложной. Уж одну-то осьмушку годового валового мирового продукта можно растянуть на сотню лет без напряга. При этом, как показывают подсчеты Эйгенсона, которые я здесь опущу, цена барреля искусственной нефти, произведенной из угля, составляла бы всего-навсего 52 сегодняшних доллара. Нам, уже привыкшим к более высоким ценам на нефть, эта цена не кажется слишком уж значительной, скорее весьма приемлемой. Правда, цены на нефть только недавно взлетели так высоко, и еще неизвестно, как они поведут себя в дальнейшем. Но непредсказуемость нефтяных цен – фактор, который мы уже отмечали. А в экономике важнее предсказуемость цены, нежели дешевизна плюс волатильность, неопределенность, неуверенность рынка. Резюмируя все сказанное, можно утверждать, что без нефти цивилизация на Земле не остановилась бы на паровозах и пароходах. Более того, ее технологический облик практически не отличался бы от нашего, разве что забастовки шахтеров, любят они это дело, стали бы постоянным фоном политических событий. А вы когда-нибудь слышали о забастовках нефтяников? Между нефтяным и угольным мирами нет никакой разницы. И там появились телевидение, интернет и цифровые фотоаппараты. И там человек высадился на Луну. В альтернативной истории Германия тоже проиграла обе войны, причем Вторую мировую в тот же самый день, который отметил в своих дневниках Шпеер. В обеих реальностях рухнула колониальная система. И в результате этого печального события, как в нашей нефтяной реальности, так и в угольной альтернативе, постиндустриальные страны кормят аграрные страны, поставляя туда сельхозпродукцию. Единственное отличие между мирами – в угольной реальности СССР рухнул бы на четверть века раньше, поскольку его агонию продлила самотлорская нефть. Мы запросто могли бы жить без нефти. И даже лучше, потому что в нашей реальности нефтяными деньгами подпитывается арабский терроризм.